Привет! Кого вам надо? Вы Нелли? Ну, я вас сразу узнал. Не понимаю, чему вы радуетесь. Я всегда радуюсь, когда вижу красивого человека. Ну, хорошо, еще что не сказал, красивую девочку. И потом я надеюсь увидеть сейчас своего друга. Ну, Васька, конечно, спит. Вы Александр? Ага. Ну, Август рассказывал про меня. Говорил кое-что. Ну, пройдите, Августа нет, он в море. Ай-яй-яй-яй-яй. Значит, вызвали все-таки? Да, в первом часу. Какая-то авария, толком не знаю. Так что встреча друзей не состоялась. Двумя пьяными в городе будет меньше. Да-да, Васька мне говорил, что вы не любите пьяных. Напрасно. Напрасно, они иногда хорошие. Что вы думаете делать дальше? Ну что, вот, принес для друга ром, шампанское. Оставлю эти драгоценности на память о моем визите и пойду восвоясь. Ветер стих, и мы, вероятно, в обед уйдем. Очень жаль, что не застал Ваську. Ну что ж, пусть выпьет за мое здоровье. Он обычно не принимает подарки, тем более такие драгоценные. Выпейте это сами со своими приятелями. Ну, я не хочу, как дурак, бегать по городу с бутылками. Послушайте. Идея. Неленька. Что? Пардон. Вот так, значит, я выпью сейчас стакан рому, вы бокал шампанского. Послушайте. А мы остальное все выльем в раковину. И я уйду освояси, а вы останетесь досматривать последний предутренний сон. Идите на кухню. Там есть посуда и штопор. Вам что, дать что-нибудь поесть? Так, может быть, у вас есть ванная? Я больше люблю пить в ванной, чем на кухне. Ванная у нас служит для другой надобности. Хорошо, разденьтесь и посидите здесь несколько минут. А я пойду приготовлю вам стол. О, да нет, я не собираюсь напрашиваться в гости. Мне лучше знать, как с вами обращаться. Ну что ж, надо раздеться. Вот так. Посидим, побеседуем.